Не прошло и 5 минут, как впереди мелькнул огонек, затем еще один и еще. Это был лагерь беженцев. Дружинники спешились, подошли к костру, рядом с которым сидели седобородый священник Виссарион, Анастасия и около десятка разновозрастных детишек. Меркурий обшарил лагерь взглядом, обратился к Виссариону. «Батюшка, а боярин Гордей где?» «Спит, притомился». «Пусть спит, завтра силы понадобятся. А вы чего не ложитесь?» «Да вот, детишкам рассказывал, как греческий князь Леонид Спартанский смог в ущелье огненные ворота задержать несметные полчища персидского царя Ксеркса». «Что ж, и мы послушаем». Меркурий, Кирилл, Аркадий и остальные воины присели у костра. Виссарион продолжил прерванный рассказ. «Своих воинов у него всего-то 300 было, да еще из других городов греческих несколько тысяч». Царь Ксеркс 2 дня в узкий проход воинов своих посылал, да все тщетно. Стеной стояли греки. На 3-й день нашелся предатель, который указал персам путь в обход через горы. Узнав об этом, греки отступили. В ущелье остался только Леонид с 3 сотнями своих воинов. Аркадий не преминул уточнить. По некоторым данным, с ним остались 700 фессалийских и 400 фиванских воинов. Виссарион обратил строгий взор на Аркадия. «Откуда тебе о том ведомо?» «Читал в книге». «То, что грамоте обучен, хорошо. А не читал ли ты, молодец, в своей книге, что покуда старшие говорят, надо бы намолчать и словам их внимать?» Престыженный Аркадий смущенно ответил. «Простите, отче, виноват». «Бог простит». Священник вновь обратился к остальным. «Славная была битва. До последнего стояли греки. Почти все пали с Леонидом, но дали время остальному войску отступить и собрать силы для следующей битвы». Терпение Аркадия хватило ненадолго, вернул таки свое слово. «Да, спартанцы бойцы были отменные, и воспитание у них было очень суровое. Есть такой исторический анекдот». Виссарион покосился на Аркадия. «Но понятно, что вы долгие годы далеко от Руси матушки проживали. Только вот не всегда понятны нам слова ваши. Что за такой анекдот?» Аркадий на секунду замешкался. «Как бы вам объяснить? Короче, рассказ. Сказ интересный или веселый?» Меркурий бросил ветку в костер. «Так сказывай свой анекдот». Спартанский воин пожаловался матери, что у него короткий меч, на что мать ему ответила. «Значит, надо всегда делать один шаг вперед». Виссарион слова матери спартанца одобрил. «Верно поучала. От воспитания большая польза. Как за семенем ухаживать будешь, такой росток и взойдет. А посему, как ты его назвал? Этот анекдот твой поучителен». Меркурий кашлянул, заговорил. «Поучителен. Поучителен и твой рассказ, отец Виссарион. Вот так и нам надо б на супротив татар стоять, как царь Леонид со своими воинами. Ну да сказами сыт не будешь, надо бы нам перекусить после трудов воинских, а после вздремнуть малость. Завтра, мне думается, день тоже нелегкий будет». Виссарион кивнул на медный котел у костра. «Это все, что вам осталось. Уж не обессудьте, что мало. Собирались в попыхах, от татар бежали. Не до съестного было. Кое-как собрали немного крупы, гуся одного зарубили. Да 3 каравая хлеба нарезали. Все, что было. На столько ртов только пригубить. Коровенку трогать не стали, жалко. Опять же молоко от нее. А вы ешьте, только прежде я детишек спать отправлю. А то будут еды просить да в рот заглядывать». Меркурий встал, кивнул на котел. «Отдайте мальцам, а мы спать пойдем!» Кирилл сотника остановил. «Подождите, мы найдем, чем детей накормить. Аркаша, доставай сухпай!» Вскоре воины Меркурия неспешно черпали деревянными ложками похлебку из котелка, а дети уплетали мясные, овощные и рыбные консервы, печёночный паштет и плавленный сыр. На десерт Аркадий и Кирилл подали им хлебцы и галеты, намазанные сгущенным молоком и шоколадной пастой. Один из таких десертов Кирилл предложил Анастасии. Девушка отказываться не стала, но попробовать лакомство не успела. Протяжный стон в повозке с ранеными заставил ее вскочить с места. С возгласом «Терентюшка» она устремилась к повозке. Туда же направились Виссарион и Кирилл с Аркадием. Сотник Меркурий, следуя за ними, произнес: «В Смоленск его надо поскорее к лекарям. Дотянет ли?» Брат Анастасии был возрастом чуть старше Кирилла. Рыжеватая бородка обрамляла слегка вытянутое лицо. В светло-карих глазах нестерпимая мука. Пересохшими губами он тихо прохрипел: «Сестрица, пить». «Господи милостивый, плохо ему совсем. Сейчас, родненький». Анастасия метнулась к костру. Кирилл остановил. «Стой, нельзя ему. посмотрел на Аркадия, сказал: «Принеси аптечку из моего рюкзака, пакет с медикаментами и всем, что я велел тебе купить, и согрейте воду». Аркадий пошел выполнять поручение, а Кирилл при помощи Анастасии и отца Виссариона стал снимать повязку. Когда она была снята, священник обратился к Кириллу. «Рана не воняет, ни жида вроде нет. Похоже, что у него огневица. Вон, а как трясет страдальца. Ты уж посмотри, может, поможешь чем». Соколиков осмотрел рану, констатировал: «Все понятно. Проникающее ранение в живот. Похоже, что раневой канал неглубокий. По всей видимости, главные артерии и жизненно важные органы не задеты». Кириллу пришлось мобилизовать все свои знания и опыт, чтобы помочь брату Анастасии. Процесс оказания медицинской помощи занял около часа и проходил при тусклом свете факелов. Закончив, Кирилл отошел от повозки, снял одноразовые медицинские перчатки, утер рукавом пот со лба, устало сказал: «Сделал все, что мог. Надеюсь, антибиотики и антисептики тоже сделают свое дело». Меркурий недоуменно спросил: «Это какие такие биотики?» За Кирилла ответил Аркадий: «Так травы лечебные называются, которые могут Терентию помочь». «Дай бог, чтобы помогли. Если бы не кольчуга, то сейчас и помогать некому было». К Соколикову подошла Анастасия, с надеждой посмотрела в глаза. «Как Терентьюшка? Жив будет? Он ведь у меня один остался, матушка умерла, батюшку татары убили». Не зная, что ответить и как утешить девушку, Кирилл отвел взгляд. На этот раз его выручил отец Виссарион. «На все, дочь моя, Божья воля. Его и проси о скором выздоровлении брата своего Терентия». Священник обратился к Соколикову. «Вижу, я способен, ты, сын мой, в лекарском деле. А потому просить тебя хочу посмотреть остальных раненых. Может, и им поможешь? Я бы и сам помог, да только Всевышний, одарив многими способностями, не дал мне дара исцелять людей». Кирилл, поправив черный берет, словно сбрасывая усталость, резко выдохнул и снова направился к повозке делать то, чему его учили, и что он делал в далекой южной стране – оказывать помощь раненым в бою. Он хорошо помнил тот день, когда это случилось в первый раз. В этот день был сбит российский военный самолет. На поиск были посланы вертолеты с морскими пехотинцами, спецназовцами и местными военными на борту. Посадку пришлось совершать в нескольких километрах от места приземления летчиков. Вертолет, в котором летел Соколиков, при заходе на посадку был обстрелян боевиками. Кирилл помнил противный звук, с которым пули впивались в обшивку вертолета, автоматные очереди, ухающие отрывистые выстрелы пулемета, крик командира группы: «Саня, мочи чертей! Всем приготовиться к бою!» Вертолет тряхнуло. Словно издалека раздался голос одного из летчиков: «Мы подбиты! Приготовиться к жесткой посадке!» Эхом прозвучала команда командира: «Приготовиться к высадке!» Соколикову показалось, что время растянулось. Словно в замедленной съемке он видел, как дернулся и схватился за шею матрос Саня Похотин. Кирилл рванулся было к нему, но в это время винтокрылая машина ударилась о землю. Лязг зубов, прикушенный язык, привкус крови во рту. Вертолет замер, лишь только лопасти продолжали крутиться по инерции. Голос командира привел Кирилла в чувство. «Быстро, всем наружу, быть готовым к бою! Соколиков, займись раненым!» Раненых не было. Был убитый Саня Похотин. Соколиков перекинул тело бойца через плечо, вытащил из вертолета. Отбежав десяток метров от вертолета, положил его на землю. Теперь оставалось ждать, пока их эвакуируют свои. Вместо своих появились они, черти, бандерлоги, или, как любил называть боевиков его отец, духи. Команда «Занять оборону» заставила Кирилла вскинуть автомат. Боевики надеялись на легкую добычу, а потому приближались без особой осторожности. Один за другим они выныривали из зарослей. Кириллу удалось срезать очередями из автомата двоих. Еще десяток положили его товарищи. Потом сзади прозвучал оглушающий грохот. Соколикова накрыло взрывной волной. Боевикам удалось добить поврежденный вертолет из противотанкового ракетного комплекса. Радость бандерлогов была недолгой. Не прошло и 5 минут, как их позиции накрыли ракетным огнем. Тогда же пришла помощь. Группу эвакуировали на вертолете. По пути на базу Соколикову пришлось отложить автомат, чтобы оказать помощь двум раненым товарищам. Несмотря на усталость, уснуть Кириллу удалось только перед рассветом. Спали недолго. Едва забрезжил рассвет, а все уже были на ногах. Вскоре колонна из дружинников и беженцев потянулась по лесной дороге в сторону Смоленска. Колонну возглавил боярин Гордей Тетеря и несколько дружинников. Меркурий и остальные воины вместе с пополнением в лице Соколикова и Белозерова ехали позади, прикрывая беженцев от возможного нападения татар. Меркурий сетовал: Медленно движемся, медленно. Надо моста достигнуть, покуда нас татары не нагнали. Боюсь, не успеем мы его разобрать до подхода супостатов». Кирилл переглянулся с Аркадием, обратился к сотнику. «Позволь нам этот мост разрушить и погоню задержать». Меркурий с сомнением посмотрел на новых знакомцев. «Возможно ли вам вдвоем дело такое? Справимся?» Меркурий после непродолжительного раздумья сказал: «Пожалуй, я с вами двух помощников оставлю и сам погляжу, как вы такое содеете». Кирилл глянул Меркурию в глаза. «Не доверяешь?» «Сказано, доверяй, но проверяй. Опять же, береженого Бог бережет. Если мост не разобрать, многие головы свои сложат от татарской сабли». «Мы это понимаем», — подал голос Аркадий. «Ну, если понимаете, значит, вместе дело будем вершить». Не прошло и получаса, как колонна беженцев миновала деревянный мосток через неширокую речку. Кирилл выразил сомнение. «А по льду татары не пройдут?» Меркурий ответил: «Лёд нынче совсем слаб. Спешенные, может, и пройдут, а коней он не выдержит. А без коней им нас не догнать». «Тогда мы приступаем». Кирилл окликнул Аркадия. Белозёров подъехал с лукавой улыбкой на лице. «Слушай, Кирюха, я тут спектакль задумал. Надеюсь, ты меня поддержишь». «Рассказывай, что за спектакль. Если задумка стоящая, то поддержу». Спектакль начался через час, когда на мосту появились татарские всадники. На этот раз их было не меньше 200. Когда первые из них оказались на середине моста, впереди на лесной дороге раздался хлопок. Татары увидели, как из дыма появилось странное двурукое и двуногое существо, по окрасу похожее на лягушку, из тела которой росли еловые ветки. Огромные, в половину лица глаза взирали с большой округлой головы. На лбу существа красовался еще один глаз поменьше. Третий глаз часто мигал, излучая свечение. Не иначе это был русский дух леса. Ужас исподволь начал забираться в незнающие страха и жалости сердца татарских воинов. Дух леса медленно поднял руки вверх, потом выставил их перед собой в направлении моста. Громкий частый треск прокатился по лесу, по дороге, долетел до моста. Татарские воины один за другим стали замертво валиться с лошадей. Их товарищи с удивлением смотрели на убитых, чьи тела не были поражены стрелой, дротиком или камнем, выпущенным из пращи. Лишь небольшие отверстия говорили о том, что они убиты неизвестным оружием лесного духа. Паника захлестнула воинов Батыя. Они не боялись никого, побеждали и покоряли многие народы, но бороться с неведомой силой волшебства могли только шаманы. Волна всадников схлынула с моста, откатилась от берега. Однако сдаваться они не собирались. Приказы наёнов вернули их назад, но по мосту они не пошли. Часть из них стала пускать стрелы в сторону противоположного берега, силясь попасть в злого лесного духа русских. Остальные разделились на два отряда и, огибая мост с двух сторон, попытались переправиться по льду. Потуги наёнов не дали результата. Расстояние до цели было слишком далеко. Лишь несколько стрел, уже ослабленные полетом, на излете долетели до духа, коим оказался Аркадий Белозёров. Одна из стрел ударила в шлем, две клюнули в бронежилет, четвертую он поймал рукой и переломил у себя над головой и отбросил в сторону. Правая рука нырнула в один из нагрудных карманов, вынула сотовый телефон. Белозёров нажал на кнопку. Демонический раскатистый смех долетел до татарских воинов. Вид странного лесного существа, которое невозможно поразить стрелой, поубавил храбрости у воинов Батыя. Неудачной оказалась и переправа. Татары бросили коней к противоположному берегу, но на середине речки обманчивая твердь под копытами лошадей начала проваливаться. Всадники стали тонуть. Течение быстро утаскивало людей и животных под лед. Наёны прекратили тщетные попытки своих подчиненных, но ненадолго. Не прошло и 5 минут, как татарские всадники, снова подбадривая себя и товарищей дикими криками, размахивая кривыми саблями и булавами, с копьями наперевес ринулись к мосту. Поток конных воинов Батухана почти докатился до противоположного берега, когда лесной дух снова выбросил руки вперед. Оглушительный взрыв сотряс землю, поднял в воздух бревна, балки, лошадей и людей. Когда дым от взрыва рассеялся, злого лесного духа на дороге уже не было. Оглушенные и ошарашенные наёны с ужасом взирали на разрушенный мост, изуродованные тела воинов и их лошадей. Наёны сильно задумались, стоит ли вести своих воинов туда, где их поджидают духи дремучих русских лесов. Они были уже в километре от моста, когда Меркурий заговорил. «Славно вы татар попотчевали. Такие воины нам надобны. С таким оружием, как у вас, мы Батыя остановить можем». Кирилл возразил. «Одним нашим оружием не остановим». «Не только на него надежду держу. Есть у меня замысел, как супротивника остановить». Ты уже об этом говорил, только не сказал, в чем твой замысел заключается. В том, чтобы завести татар на болото. Через трясину да пораспутятся они пороки свои и камнеметы к городу не подтащат. А уж если и подтащат, то время изрядно потратят. А мы к тому времени изготовиться, стену укрепить успеем. Надо только их другой дорогой увести. Одна-то идет к Смоленску вокруг болот, по этой дороге до города дальше. Вот по ней мы людей от татар бежавших и большую часть дружинников с боярином Гордеем во главе отправим. А сами врага за собой увлекая другой дорогой поскачем. Другая дорога короче, но идет она до деревеньки, которая на болотах стоит. Болота те непролазные, почитай, до самого града Смоленска тянутся. Вот туда-то и надобно врага завести. Врага заведем, а самим куда от татар из этой деревеньки деваться? Остается в болоте сгинуть или неравный бой принимать? Боя мы принимать не будем. Уйдем тропой малоизвестной. Из деревеньки этой люди ушли, так что показать ее татарам некому будет. Гать-то узкая, едва один человек пеший за раз пройдет. Это нам тоже в пользу. Татары, даже если про нее узнают, с конями пройти не смогут, а без коня им воевать тяжелее. А как же наши лошадки? Придется оставить татарам в подарок. Кирилл, поправив черный берет, спросил. У меня еще вопрос имеется. Как же быть с главной дорогой на Смоленск? Увидят ее татары и бросятся вслед за Гордеем с людьми. Меркурий успокоил. Не бойся. Деревья повалим, сосенок молодых на дороге поставим, снегу накидаем, не заметят. Ну и мы постараемся, отвлечем ворога на себя. Как задумали, так и содеяли. Основную дорогу на Смоленск замаскировали. Сидя на конях, стали на развилке ждать появления неприятеля. В малом отряде, кроме себя, Соколиков насчитал сотника Меркурия и трех дружинников. Аркадий Белозеров отделился от отряда и с пулеметом Дегтярева залег у дороги в сотни метров от развилки. К удивлению Кирилла, с ними остался и священник Виссарион. Остался старик неспроста, вызвался для пущей уверенности специально попасть в руки воинам Батыя и указать им ложную дорогу. В том сумел красноречивый старец убедить и сотника Меркурия. Такое решение возмутило Кирилла. «Как же так? Пожилого человека в руки врагов на верную смерть посылать?» Меркурий ответил спокойно. «Отец Виссарион прежде воином был, и имя иное имел. А родом он из той деревеньки, что на болотах стоит. В тех местах ему каждая тропинка, каждое дерево знакомо. А еще дар у него божий с детства. Беду он может предчувствовать. А еще людей и скот потерянный отыскать. Потому верю я, что справится и живым вернется, иначе не дал бы на то своего согласия. Ведомо тебе, как имя Виссарион с греческого языка переводится?» «Нет, латинский в медицинском колледже изучать приходилось, а греческий не довелось». «Не внял я, где ты язык латинин изучал. А имя Виссарион с греческого значит «лесной житель». Вот и смекай. Виссарион». Договорить сотник не успел. На лесной дороге появились те, кого они ждали. Заметив отряд русских воинов, татарские всадники с криком и воем устремились на него. Меркурий помчался прочь, увлекая дружинников за собой и татар. Через полсотни шагов Кирилл остановил коня, привел в действие и бросил на дорогу дымовую шашку. Когда из нее повалил густой дым, он последовал за остальными, имея немалую надежду, что белое облако химического происхождения напугает и остановит татарских воинов, но этого не случилось. Страх степняков перед наказанием за трусость оказался гораздо сильнее страха перед неведомой магической силой лесного духа. Первым из облака белого дыма вырвался воин на гнедой лохматой лошадке с луком в правой руке. Аркадий рассмотрел синий с косым запахом стеганый халат, отороченную рыжим мехом войлочную шапку, из-под которой на него смотрели узкие раскосые глаза. Белозеров нажал спусковой крючок. Пулеметная очередь, разрывая в клочья синий халат и тело храбреца, прочертила кровавую дорожку на его груди. Не успев понять, откуда пришла смерть, он вскинул руки и опрокинулся на круп лошади. Остановила она и следующих за ним сотоварищей. Татарские воины один за другим валились в снежно-грязевое месиво вместе с лошадьми, обильно орошая его кровью. Те, кто скакал за ними, в дыму натыкались на убитых, падали, люди и животные ломали ноги и шеи. Преследователи остановились. Аркадий поднялся, перекинул ремень ручного пулемета через плечо. Ну вот и пообщались. Белозеров не спеша сел на лошадь и вскоре присоединился к ожидавшему его неподалеку на обочине дороги Соколикову. Аркадий приложил ладонь к шлему, четко произнес: «Товарищ старшина, разрешите доложить?» «Докладывай». «Задание выполнено, противник остановлен. Потерь среди личного состава нет». «Это хорошо. Что ж, с боевым крещением тебя, Аркадий Александрович». Белозеров торжественно выпалил. «Служу России!» Вполне удовлетворенные выполненной задачей, путешественники во времени помчались вслед за воинами Меркурия. Когда они присоединились к отряду, Аркадий с сожалением произнес: «Лошадок жалко». Кирилл ответил жестко: «А русских людей, которых эти лошадки топчут и на которых их убийцы ездят, тебе не жалко? Я тоже лошадей люблю, но сейчас Аркаша не до сантиментов». Когда Соколиков и Белозеров догнали отряд Меркурия, отца Виссариона с ними уже не было. Аркадий не замедлил о нем спросить. Сотник ответил: «Батюшка, как и было прежде уговорено, пошел в полон к татарам. Что-то мы его по пути не встретили. Он знает, когда и где появиться. Вы-то как, не поранены?» «Все окей, на татар задержали, не знаю, надолго ли. Думаю, что скоро очухаются и опять продолжат преследование». «Добро, они теперь озлились, а потому за нами, как волк, за зайцем гоняться будут. А мы их в селки завлечем. Теперь бы нам поскорее до деревеньки доскакать». Скакать до деревеньки пришлось недолго. Не более чем через час были на месте. Деревенька небольшая, десяток крытых соломой бревенчатых домов избушек, словно вросших в землю, да еще кособокие сараюшки. На отшибе деревянная часовенка и изба священника. В 50 метрах от часовенки погост. Вокруг густой лес да болото. Аркадий огляделся, изрек: «Мрачное место, прямо тоска зеленая, так сказать, забытый богом уголок. И как здесь люди жили?» Меркурий высказал свои мысли поговоркой: «На болоте тихо, дожить здесь лихо». Кирилл согласился: «Да уж, не курорт. Наверное, летом здесь комаров и мошек навалом. И домишки какие-то низенькие, кособокие. Эти постройки сжечь бы не мешало, чтобы врагу не достались». Меркурий осуждающе глянул на Белозерова: «Ишь ты, все бы тебе сжечь. Уйдут вороги, люди снова сюда вернутся. Жить в этих домах станут. А вот нам мешкать не следует. Татары того гляди нагрянут. Оставляем коней в лес». Подчиняясь приказу, привязали лошадей у избы священника за огорожу неподалеку от часовни, и одному только сотнику Меркурию ведомой тропой углубились в лес. От деревни отошли недалеко, метров 100, остановились у камня. Меркурий огляделся, присел на ствол поваленного дерева, рядом с плоским, высотой около метра, камнем-валуном. «Отец Виссарион велел здесь ждать». Аркадий подошел к камню, стал внимательно разглядывать поверхность. Отчистив ее от мха, он обнаружил высеченные на камне знаки. «Это же могильный камень скандинавов. Вот руны высечены. Наверное, здесь викинг похоронен. Может, воин, а может, даже и какой-нибудь конунг». Меркурий бросил взгляд на камень. «Молвят, купец варяжский здесь покоится, в давние годы похороненный. Сказывают, на родину возвращался с товаром из Царьграда, по пути из варяг в греки, а в Смоленске его хворь одолела. Почуял он, что до родных мест не доберется, и велел себя в земле смоленской похоронить вместе с богатствами своими. Решил, значит, добытое на этом свете злато, серебро и иные драгоценности на тот свет с собой забрать. Ну а чтобы богатство из могилы худые люди не выкопали, велел себя в лесу на болотах похоронить. Варяги, которые с ним были, его здесь похоронили, а сами обочь жить стали, чтобы могилу охранять. Так, сказывают, и появилась эта деревенька. Правда то или нет, неведомо». Сотник перевел взгляд на Белозерова. «А ты вместо того, чтобы камни разглядывать, лучше иди поближе к деревеньке да покарауль. Если татары объявятся, сообщишь». Ждать появления татар пришлось недолго. Белозеров поеживался от прохлады. Вечерний сумрак быстро опускался на землю. От деревьев потянулись длинные серые тени, затихли птицы. В относительной тишине леса Белозеров неожиданно уловил отдаленное ржание лошади. Аркадий напряг зрение. Спустя несколько минут в деревеньку въехали первые татарские всадники. Среди них, покачиваясь на пегой монгольской лошадке, ехал священник Виссарион. Медлить было нельзя. Аркадий, стараясь быть незамеченным, метнулся к рунному камню. Однако появление неприятеля в деревне не было новостью для Меркурия. «Ведомо мне о том, слышал, как конь ржал. Теперь отца Виссариона ждать будем». Ожидание затянулось. Воины отряда Меркурия в напряжении смотрели в сторону деревни, ведь оттуда в любой момент могли появиться татары. Мало ли надумают собрать дров или по иной нужде. Татары не пришли. Ночь, лес, болото и возможное присутствие злых духов отпугнуло степняков. Из деревни доносились гортанные крики и голоса татарских воинов, редкое ржание лошадей, бряцание оружия, глухой стук топоров. Дымок от костров потянулся в их сторону, принес запах аппетитного варева и жареного мяса. К полуночи татарский стан постепенно затих. Тогда-то и появился священник. Тихо, словно привидение, старик возник из ниоткуда возле рунного камня, чем немало напугал Аркадия. Придя в себя от неожиданного появления Виссариона, Белозеров произнес: «Вернулся наш Иван Сусанин». Священник бросил на Аркадия внимательный взгляд. «Откуда тебе имя мое прежнее ведомо?» Белозеров растерянно ответил: «Да мне это неведомо. Это я про другого Ивана, про Сусанина». Виссарион недовольно буркнул: «Ныне меня не Иваном величают, а отцом Виссарионом». К священнику подошел Меркурий. «Рад видеть тебя, батюшка, в животе и в здравии. Расскажи, что видел, что с тобой приключилось». Виссарион приложил указательный палец к губам. «Тише молви, а то поганые могут услышать». Огладив седую бороду, повел рассказ. «Как мы и задумали, попался я к ним в плен. Сказал, что прятался в лесу, потому что убоялся злых духов. Пообещал проводить их по дороге на Смоленск. Среди татар, к великой моей радости, оказался половец Белюк. Тот самый, о котором ты мне прежде молвил. Он-то мои слова поганым и растолковывал. Когда я ему открылся, кто я, от кого и почему у татар в плену оказался, он пообещал меня из полона вызволить, чтобы я в Смоленск поспешал. Молвил, что за тысячи воинов под предводительством князька их Тургеня идет тьма твоего недруга Шоны, а с ним пороки стенобитные, камнеметные и огнеметные, да башни осадные. Поведал, что воевода Шона уже завтра в деревеньке будет и что следом движется все войско Батыева». Меркурий нахмурился. «Плохо стало быть дело. Большое войско идет на Смоленск, но худо без добра не бывает. Отсюда им хода на город нет, а покуда другую дорогу найдут, довернутся, до похляби, до стен доползут, мы изготовиться успеем. Правда, могут с такой-то силой да розмыслами, имея плененных русичей для работы, наладить гать через болото. Только и на это время у них изрядно уйдет. Ладно, молви дальше, батюшка». «По пути я премного поганых всесильными лесными духами пугал. Хоть и грех это получается перед Господом, но деваться некуда, коли для дела избавления земли православной от злого ворога сие надобно. Но как завел их в деревеньку, то сказал, что духи за предательство и за то, что привел чужаков в эти места, могут меня наказать. И мне, священнику, надо спрятаться от них в часовне. Еще попросил, чтобы стражу у дверей поставили, а я, мол, буду молиться, чтобы духов лесных от стана отогнать. Они не знали, что в часовне лаз потайной имеется. Вот через него-то я и ушел. О нем мне с детства известно было. В избе, которая рядом стоит, прежде мои родители жили, и я с ними. Батюшка мой священником был, а я воином, супротив воли отцовой, хотел стать. Да только Господь жизнь мою так повернул, что вышло, как родитель мой желал. Потому ныне в рясе хожу. Ну да ладно, сейчас не о том. Теперь бы еще поганых для пущего страха пугнуть. Подсобите. А то, это мы, батюшка, с удовольствием превеликим завсегда готовы садить. Что делать-то надо, говори. Пошуметь немного». Через минуту Виссарион истошно закричал «Помогите!», и к нему присоединились остальные. Лес огласился леденящими кровь воплями. Кто-то из дружинников завыл волком, кто-то закричал «Выпью!», кто-то заухал совой. Телефон Аркадия разродился демоническим смехом, взятым из записи выступления германской рок-группы. Кирилл снял перчатки, засунул пальцы в рот, начал громко свистеть. Сотник Меркурий стал стучать палкой по полому стволу упавшего дерева. В завершение священник достал из недр своего черного одеяния нечто похожее на рожок, приложил к губам. Из рожка вырвался ужасающий звук, похожий на рык тиранозавра из научно-фантастического фильма режиссера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Лесное эхо отнесло какофонию пугающих звуков во вражеский лагерь. Когда концерт по заявке отца Виссариона закончился, отряд поспешил покинуть место у рунного камня. Вовремя. Стоило ему уйти, как несколько стрел запоздало воткнулись в оттаявшую землю у камня. Страх заставил воинов Батыя обороняться. В надежде отогнать злых лесных духов, они пустили стрелы. Белозеров представил, как усилятся их страх и удивление, когда утром они не обнаружат священника в часовне. Аркадий не утерпел, задал вопрос Виссариону. «Аркадий, а лаз потайной, я так понимаю, от часовни к могиле варяжской ведет. Поэтому вы так неожиданно появились». «Так оно и есть». «А зачем он нужен? Чтобы можно было тайно могилу варяжского купца посещать?» «Верно молвят, что старость не без дурости, а молодость не без глупости. Зачем могилу тайно посещать, если она и без того рядом? Ход подземный надобен, чтобы от врага нежданного быстро и незаметно скрыться. Деревенька-то эта тыном не огорожена. а жителям защита и лес до болота. Вот и прокопали ход. Благо, деревенька на кочке стоит, потому и воды в подземелье, почитай, нет. Однако батюшка мне сказывал, что варяги на этом месте малую деревянную крепостцу ставили, и часовня внутри ее была. А ход подземный для того же и служил, чтобы в случае надобности незаметно ее покинуть. Крепостца та то ли обветшала, то ли ее разрушили и сожгли. Как оно было и где правда неведомо. А часовенка с потаённым ходом осталась. Аркадий не унимался. «Откуда у вас столь интересный музыкальный инструмент?» Виссарион бросил на Аркадия вопросительный взгляд. Белозёров поправился. «Откуда рожок чудесный, который такие столь страшные звуки издает?» «Мне по лесам ходить часто приходится. Люд, что в них проживает, на путь истинный направлять. А в лесу и волки, и медведи водятся. Мне же убивать и оружие в руки брать нельзя, грех. Вот я и смастерил этот рожок, чтобы зверя хищного отпугивать. Откуда у тебя взялась чудная черная коробочка, из которой смех раздается?» «Привез из земель далеких, где мы с Кириллом прежде были». «Видать, смышленые в тех землях люди живут, коли вещицы такие мастерить способны». Спустя некоторое время отряд остановился у хижины на поляне. Меркурий сказал: «Здесь переждем до утра, потом к Смоленску пойдем. В темень ночную через болото идти смерти подобно». Аркадий огляделся, спросил: «Что это за место? Почему избёнка пустая? Наверное, хозяева от татар убежали». «Хозяин, Тихоня Бортник, один в глухомане бобылем живет. В прошлом году навестили мы его по указу князя Всеволода Мстиславича. Тихоня этот тайком идолов поставил в укромном месте, на острове средь болот. Себя волхвом возомнил и поклонялся им, к чему склонял жителей деревеньки и даже смолян. О том слух до князя дошел. Послал он меня с десятком дружинников идолов изничтожить, а Тихоню к нему на суд привести. Что мы и содеяли, да только не совсем. Тихоню-то мы изловили, да только сумел он по пути от нас в лес убежать. Хотели поймать, да куда там. Бортник в лесу, как в своей избе. Где он теперь, неведомо. Ничего, мы сейчас его избёнкой и воспользуемся. Под крышей оно все лучше спать до утра ждать». В путь тронулись в предрассветных сумерках. Шли гуськом друг за другом, ступая след в след, как по минному полю. Знали, шаг вправо, шаг влево или одно неосторожное движение могут привести к смерти. Полутьма и туман делали окружающий пейзаж нереальным. Пни, коряги, засохшие деревья, меняя очертания, превращались в невидимых чудовищ. Болото издавало пугающие, булькающие, ухающие и чавкающие звуки. Того и гляди, вылезет из мерзостной жижи какой-нибудь монстр, ухватит за ногу и утащит в трясину. Аркадий поежился не то от холода и сырости, не то от неприятных ощущений. Фантазия сделала свое дело. Костлявая шестипалая рука вынырнула из тумана, потянулась к его правой ноге. Белозеров отшатнулся, шагнул с покрытой лежалым снегом кочки на зыбкую травяную подстилку. В ту же секунду левая нога по колено погрузилась в черную жижу. На помощь пришли Меркурий и Кирилл. Вытянули из стопи, поставили на ноги. Меркурий пожурил: «Вот, сиволап, сказано тебе под ноги смотри, а то угодишь в гости к кикиморе». Слова сотника и перспектива снова оказаться в болоте заставили Аркадия мобилизоваться и быть внимательнее. Путь был не из легких. Шли то по настилам из веток и бревен, то прыгали с кочки на кочку, то по колено в воде и жиже. Наконец, к немалому удовлетворению Белозерова, достигли островка. Виссарион подбодрил: «Ничего, еще немного и твердь будет, а там и до города недалече». Дальше идти стало веселее. Теплые солнечные лучи осветили лес, загнали вглубь болота седой туман. Вскоре рифленые подошвы армейских ботинок Аркадия коснулись твердой почвы. Минуя лес, отряд вышел к Смоленску.